Не совсем так. Компьютер есть в банке, в супермаркете и, может быть, в 4-5 офисах в городе. Наверное, Отто ждет, как пойдут дела с собственностью Бейтса. Пока церемонию открытия откладывали дважды. Один раз из-за какой-то задержки с доставкой мебели, и второй из-за этой истории на прошлой неделе. «Забыла спросить вас об этом», — сказала Эми. «У вас есть какая-нибудь теория?» «Моя теория заключается в том, что никто ни черта об этом не знает», — ответил Гибс. «И никто не узнает, пока не появится хоть какое-то представление о мотиве. Кому понадобилось убивать таким образом 11-летнюю девочку? Она не подвергалась сексуальному насилию, у нее не было проблем в семье или в школе. Загадка. Эти репортеры, которые приезжали сюда после убийства, — продолжала Эми, — вы разговаривали с ними об этом?» Гоббс кивнул, переходя вместе с ней через дорогу. «Они и сами на меня вышли. Один парень из Спрингфилда, другой из Сент-Луиса, и еще один внештатный журналист, который пишет о нашем округе в газетах Канзас-Сити. Я рассказал им все, что слышал, после чего отправил их к Энгстрому в офис коронера и к людям из дорожно-патрульной службы. Полагаю, отовсюду они вышли с пустыми руками, поскольку в течение следующих 2 суток все как один исчезли из города, даже не прощавшись. А в газетах со времени первых сообщений так ничего нового и не появилось». Он открыл дверь и, как в прошлый раз, придержал ее, пропуская Эми вперед. Они вошли в небольшое 2-этажное здание, оригинально сконструированное из бетонных плит, выложенных в виде квадратов с прямоугольными оконными проемами на верхнем этаже. То, что здание проектировал не Ле Корбюзье, было понятно с первого взгляда. «Офис Роусона», — сказал Гибс. Этот офис, как и предыдущий, тоже находился с левой стороны коридора, примерно на таком же расстоянии от входа, что и кабинет Отто Рэмсбаха. На пластмассовой табличке, прикрепленной в верхней части темной двери, значилось «Клиффорд Роусон, доктор медицины». В приемной терпеливым посетителям предлагался стандартный набор сомнительных удобств. Эми пришло в голову, что, вероятно, в эту самую минуту сотни тысяч озабоченных страдальцев сидят на неудобных стульях во врачебных приемных, в точности похожих на эту. Однако в приемной Роусона, кроме них, сейчас не было никого, да и они сдержались там ненадолго. Гибс подошел к стойке с стеклянным верхом и постучал по стеклу. Регистраторша, сидевшей за столом, было, наверное, лет 30 с небольшим. Волосы черные, глаза почти фиолетовые, и кто бы мог подумать? Она стучала на клавиатуре небольшого компьютера. Во всяком случае, до тех пор, пока Хен Гибс не обратил на себя ее внимания. Они заговорили, регистраторша улыбалась, кивала и что-то говорила, а Эми меж тем ловила на себе ее косые взгляды. Потом, перестав смотреть в ее сторону, сотрудница поднялась и исчезла в коридоре, который начинался сразу за ее рабочим местом. Гибс подошел к Эми. «Роусон здесь. Я сказал ей, что вы хотите с ним встретиться». «А почему она меня так разглядывала?» — спросил Эми. «Марш». Гибс рассмеялся. «Не обращайте внимания, мы с ней одно время встречались». Эми нахмурился. «Это шутка?» «Нет», — ответил Гибс, — «вовсе нет». На этом розыгрыш, если Гибс и вправду хотел ее разыграть, закончился, ибо дверь офиса открылась, и регистраторша кивком пригласила их войти. Личный кабинет доктора Роусона находился в дальнем конце помещения, за 2 смотровыми комнатами и секцией с медикаментами. В нем стоял большой письменный стол, перед ним 2 маленьких стула, у стены напротив окна книжный шкаф. На стене за письменным столом висело 30 дипломов и сертификатов, заключенных в рамки. Вся эта экспозиция была призвана аттестовать Клиффорда Мэтью Роусона как целителя, хирурга и одного из последних представителей вымирающей породы врачей общей практики, обладателя очков в роговой оправе. Будучи представлен Эми, он внимательно выслушал то, что она сообщила о цели своего визита. наверное, так же внимательно, он стал бы выслушивать жалобы нового пациента, — подумалось ей. Но когда она закончила, доктор Роусон не назвал диагноз и не предложил лечения. — Боюсь, я мало что могу сообщить вам, — сказал он. — Да, это правда. Я был семейным врачом Лайлы и Сэма. — Ну и только. Теперь, когда их обоих нет, не думаю, что нарушу врачебную тайну, если скажу вам, что Лайла Лумис заходила ко мне раз в год для рутинного осмотра. Как мне помнится, у нее не было сколь-либо серьезных проблем со здоровьем. У Сэма были небольшие шумы в сердце, ничего больше. Я предложил ему диету, чтобы уменьшить содержание холестерина, и осматривал его раз в полгода. Доктор Роусон провел пальцами правой руки по голове, приглаживая несуществующие волосы, потом улыбнулся, словно извиняясь. «Не думаю, что это может как-то вам пригодиться». «Я вот что хотела узнать», — сказала Эми. «Быть может, кто-то из них упоминал в разговоре с вами о деле Бейтса?» Улыбка исчезла с лица доктора Роусона. «Об этом они никогда не говорили», — ответил он. «И я не спрашивал». «Понятно», — Эми кивнула. «Спасибо за то, что уделили мне время». Доктор Роусон посмотрел на нее сквозь верхнюю часть своих бифокальных очков. «Вы не будете возражать, если я задам вам вопрос?» «Нет». «Хоть кто-то в городе сообщил вам какие-либо сведения об этом деле?» «Нет». «Да сколько раз она сегодня будет повторять это слово», — подумала Эми. Она надеялась, что немного, но, к сожалению, она была самым употребительным не только в ее устах. «Позвольте сказать вам кое-что, юная леди. Местные жители не любят вспоминать о случившемся. Откровенно говоря, не могу сказать, что я их осуждаю за это. Что было, то прошло, и, по их мнению, вытаскивать на свет подробности тех давних событий так же бессмысленно, как выкапывать из могилы тело Нормана Бейтса». «Вы почти что стихами заговорили», — пробормотал Хэнк Гибс. Доктор Роусон польщенно улыбнулся и произнес, обращаясь к Эми: «Простите, надеюсь, я вас не обидел». «Нет», — ответила она. «Опять то же самое», — добавила она про себя. После ритуального обмена любезностями они с Гибсом покинули кабинет. Хэнк проводил ее к выходу, и они вышли на улицу. Эмми отметила, что движение стало более оживленным, и возле магазинов припарковано куда больше машин, чем прежде. Перед супермаркетом на противоположной стороне улицы имелась своя парковка, половина мест, на которой уже была занята. — Мне следовало предупредить вас, — заговорил Гибс, — что старик несколько чувствителен. Надеюсь, вы простите меня. Эми мысленно поздравила себя с тем, что на этот раз удержалась от слова «нет». — Это я должна просить у вас прощения, поскольку заставляю таскаться со мной туда-сюда, — сказала она. — Никаких проблем, — улыбнулся Гибс. — Дали мне хоть какое-то занятие. Днем я часто мучаюсь бессонницей. Может, вам стоит обратиться к врачу? Насчет бессонницы? Нет, насчет чувства юмора. Ваша взяла, — Гибс откинул ее быстрым взглядом. Следующая остановка. Магазин Лумиса. Такого магазина нет. После того, как Сэм умер, дело перешло к Бобу Питерсону. И знает, что он сделал? Гипс указал на витрину справа от них. Даже человек, не обращающий внимания на вывески, непременно увидел бы фамилию, которая занимала все пространство над витриной магазина скобяных изделий. Дело и правда перешло к Бобу Питерсону. «А жаль», — подумала Эми, когда они вошли в магазин, и Гипс представил ее хозяину. Питерсон оказался невысоким человеком средних лет, потерпевшим поражение в борьбе с брюшком. Волосы у него были цвета перца с солью, глаза и лицо серые. Едва Гибс представил ему Эми, приветственная улыбка исчезла с его лица, сменившись каменным взглядом. — Вы та самая журналистка, которая остановилась в гостинице? — спросил он. Эми кивнула. — В таком случае, вы, полагаю, знаете также, зачем я здесь? — Еще как! — Его взгляд каменел все больше. — Не откладывая в долгий ящик. Скажу сразу, что касается меня, то мне сообщить вам нечего».